Утром разбудили на уколы, да и бомбежка началась. Окна открыты, стены дрожат, раненые пережидают. Эвакуировать в подвал просто не успевали. Только начали, как те улетели. Завтрак пролетел, ягодица после укола болит, но и дальше собой занимался, незаметно харчи используя. А как объяснить их наличие? Нужно привести тело к идеалу и поставить нейросеть. Кстати, за потерянную в теле Макеева я все письменно высказал мессиру. Тот там личность капитана, по сути, слил. Пусть возмещает. Это написал еще когда на машине везли. На удивление был ответ в 10 утра. Возместил и дал координаты где. Там, мол, бонус. А к обеду паника. Слышно пальбу на окраине города. Врач наш лечащий пришел. Говорят, немцы на подходе, эвакуировать госпиталь некому. Велел уходить своими силами. Да уж, только и сказал я, хотя знал, что так будет. Да и ожидал этого, и планы даже были с учетом этого события. Первым делом дошел до секретариата. Тут в ведре что-то жгли врачи и потребовал вернуть красноармейскую книжицу. Нашли быстро, так что вернул. Кстати, лечащий врач тут был, сообщил, что информация о моем ранении в штаб корпуса уже ушла. Что с ней дальше, тот не знает. Главное, известно теперь, что я ранен. Если, конечно, бумаги с сообщением не сожгли, как тут жгут. Дальше к кладовщику, а его нет, сбежать успел. Так сообщили другие раненые, изучая ворох вещей на полках, пересматривая. Кстати, нашел мешок со своим именем. Вообще случайно попался. Там форма, постирана, мылом еще пахнет, пробоина зашита. Сапоги тут же, а комбинезона нет. Скорее всего, в медсанбате сняли и там остался. Так что быстро оделся. Нательной рубахи нет, только кальсоны. Натянул гимнастерку на голый торс, красноармейские шаровары, портянки намотал и сапоги надел. Ремень с кобурой тут же был. Даже планшетка. Больше ничего. Так что ремень застегнул, планшетку на бок. Среди вещей подобрал пилотку по размеру с красной звездочкой и поспешил на выход. А там на север отсижусь в лесу и к Бресту. А мессир должок свой, да бонус какой-то, не сразу передал. В палате, где я лежал, ну, это правильно. Свидетелей много. А оставил в том бункере, штабном, где я прятался еще когда военврачом Караваевым был. Это значит, тот за мной следил. Так что туда мне дорога. И буду двигаться по ночам, раз такую опцию дали. Военных по улицам бегало с вещами немало, все тянулись к восточной части города. А там по дороге кто на Минск, кто на Пинск. А я, покинув город, на удивление благополучно, и укрылся в кустарнике, густом, на берегу пруда. Жаль, что информация ранее не ушла, придется оставить шрамы от них, а так, в принципе, я всем доволен. Эта война уже поднадоела, но я честно довоюю ее. А дальше старые планы. Пока есть украинские националисты, бывшие полицаи и каратели, что себя лесными братьями называли. Буду их в лесах искать и уничтожать. Потом мирная жизнь, поучаствую во всех боевых действиях, что Союз вел. Боевой опыт иметь стоит и навык терять не хочу. А там и до 91-го все как и спланировал. Теперь планы на ближайшее время. Выйду я к нашим в сентябре. Или октябре, когда слякоть начнется. А сам буду работать до осени по аэродромам противника. Буду зачищать один за другим. Нейросеть уже поставлю. Буду развивать, чтоб импланты боевые встали. Придется ту офицерскую ставить, последняя военная у меня. А куда деваться? А там добуду танк, желательно наш, и к нашим. Проверки понятно, опишу, как отлеживался пару месяцев, скрываясь от облав, потом двинул к передовой. Танк добыл, и вот перешел передовую. Про аэродромы и уничтоженный личный состав ни-ни. Мне такой славы не надо. Тут не только наши возбудятся, но и немцы. Правда, если такой известности я не хотел, то стать героем СССР вполне не прочь. Им все дороги открыты, и послаблений больше дают, правда, и спрашивают больше. Не только на танки выйду к нашим, но и пару советских знамен привезу. Там получу, что заработал, и дальше воевать. Главное, серьезно прорядить Люфтваффе. Очень уж они мешали. так что от юга до севера этим и займусь. Сразу после того, как помогу парням в крепости, деблокировав их. Это первый план. Второй, я хотел повторить все то, что делал в теле капитана Макеева, и парней из крепости освободить. И танки добыть у станции Лида, и Минск взять. Потом Могилев, и, может быть, даже Смоленск. Впрочем, там не стоит, я свои силы трезво оценивал. Однако я не хотел светиться. Найти командира-карьериста, полковника какого, не ниже майора, можно и политработника. Он будет ширмой, как гений тактики и стратегии. А все буду делать я. А что, неплохой план. Вся известность и вся благодарность от правительства Союза ему, а я так сбоку припека. Договорюсь, что повысит звание мне этот командир ширма. Ну и орденок. Мне хватит. Да в принципе обойдусь. Главное парней спасти и вывести, до гражданских. Тем более я свое возьму, сдав знамена. Тут во втором плане это тоже рабочая идея. Но главное все внимание к ширме, не мне. Надеюсь, что тот будет держать язык за зубами. Не хочу, чтобы наши узнали правду. Если не удержат, придется зачистить. Свидетель. Так что я серьезно оба плана обдумывал. Да и почему нет? Вокруг постреливали, даже пушки работали, но боев особо не было. Наши сдали город, просто сбежав. Так что постелил шкуру на землю, тент сделал и вскоре уже лежал. Ночью двину, нужно сил набраться. Правда, уснуть так и не смог. Разбудили голоса рядом, причем переходящие на шепот. Это точно наши. Немцы себя тут как хозяева ведут. Сканер едва на 2 метра и 20 сантиметров работал. Мало еще. Поэтому, выбравшись с лежанки, по-пластунски к краю кустарника и выглянул. Кстати, я был в кальсонах, остальное все снял. А рядом общались двое. Боец с винтовкой Мосина. Причем по кожаной куртке вижу и грязь под ногтями. Сразу определил в бойце шофера. А рядом был полковой комиссар. И самое интересное, я знал его. Илларионов, комиссар как раз 22-й танковой дивизии. Значит, второй вариант. Тихо пробормотал я. Я не скрывался, и меня засекли, но сразу опустили оружие, поняли, что свой. Так что подошел и сел рядом на траву, представившись. Сержант Дмитриев, командир танка из 43-го танкового полка. Ранен. Кивнул комиссар на швы, неприкрытые повязками. «Да, за дело. В госпитале лежал, а тут прорыв и немцы в городе. Велели уходить своими силами, так что вот решил тут ночи переждать. Товарищ комиссар, есть предложение одно?» «Говори. С глазу на глаз». Бойца тут отослал, осмотреться, не привлекая внимания, и вопросительно посмотрел на меня. Но я и предложил ему прославиться, получить высшие награды страны и повышение в чине, описав примерно, что собираюсь делать, но мне нужна ширма, и он ею станет. Все делать я буду, став его адъютантом, передавать приказы, а командовать он. И вся слава и остальное тоже ему. Долго тот не думал, да я и заранее определил, стоило к нему обращаться или нет, и предложение принял. Дальше в кусты, ночью двинем. Это того полностью устроило, дивизия разбита, тут хоть есть шансы выйти даже с плюсами. Так что ударили по рукам.